Глава 9. Едва самолет поднялся в воздух, Коул испытал чувство облегчения. Они добились того, чего хотели. Он и его команда сделали огромный шаг к тому, чтобы схватить Рича. И он не смог бы сделать этого без Дэнни. Он посмотрел на нее, все еще такую ослепительную в этом платье. Только сейчас она стала еще желаннее. Они были прекрасной командой сегодня ночью. Смогут ли они остаться командой навсегда? Он задавал себе этот вопрос уже много раз после того, как они занимались любовью в ее доме. Она сделала его таким живым, лучшим, чем он был до этого. Он не мог представить себе, что сможет снова стать таким, каким был последние 6 лет. Все эти 6 лет он жил как во сне. Он не мог позволить себе вернуться к этому. «Могу я сказать тебе, что сегодня ночью ты была чертовски сексуальна?» – спросил он. Она покраснела и улыбнулась. «Знаешь, что было самым сексуальным? То, что ты был рядом, готовый защитить меня». В кабине было темно. Они сидели в последнем ряду, одни. Коул мог думать, только как поцеловать ее нежные губы. Он повернул голову, а Дэнни подняла лицо. Их губы соприкоснулись в поцелуе, который сразу же стал невероятно страстным. Может быть, это была реакция на пережитое состояние, но было ясно, что они оба сгорали от желания. Коулу хотелось обнять ее, но ему мешал подлокотник между сиденьями. «Иди ко мне», — сказал он. «К тебе?» «Да, иди и садись ко мне на колени. Я хочу держать тебя в своих объятиях и по-настоящему целовать тебя». «Ты это серьезно?» «Я никогда в своей жизни не был так серьезен. Иди сюда». «Окей». Дэнни отстегнула ремень безопасности, встала с кресла, подошла к Коулу и села ему на колени, обняв его руками за шею. «В тот день, когда я снял с тебя это платье, я думал, что уже умер и попал в рай», — прошептал Коул. «Я хочу сделать это снова». «Мне кажется, тебе не удастся это сделать», — возразила Дэнни. «Если пилот оглянется, я хочу иметь хоть какой-то шанс спасти свою гордость». Коул расстегнул молнию на ее платье и стянул с плеч бретельки. Ее грудь была обнажена, соски затвердели. Он втянул в рот один сосок, и Дэнни начала ерзать у него на коленях. Она была до безумия сексуальна. А то, что их могли застукать, добавляло пикантности этой сцене. Дэнни вцепилась руками в его волосы и стала целовать его с таким пылом, что это сводило его с ума. Он прижал ее к себе еще сильнее, но между ними было все еще слишком много одежды. «Я хочу быть внутри тебя, Дэнни!» Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами. «Что, если нас застукают?» «Значит, застукают. Никто не может обвинить меня, если увидит тебя в этом платье». «Ты испорченный тип, Коул Салливан!» Она встала с его коленей и, спрятавшись за спинками сидений, стянула с себя трусики. Коул тем временем расстегнул свои брюки и спустил их вместе с боксерами до колен. Дэнни приподняла подол своего платья и села верхом на него, обхватив ногами его бедра. Ее грудь была обнажена, волосы слегка растрепаны. Коулу казалось, что он не видел ничего более сексуального в своей жизни. Его затвердевшая плоть скользнула внутрь Дэнни. И это было невыносимо приятно, как и в прошлый раз. Черт, они с Дэнни были созданы друг для друга. Сегодняшний день доказал это. Ему захотелось еще сильнее бороться за то, что прежде казалось ему недосягаемым. За свое будущее. С Дэнни. Дэнни активно двигала бедрами, и Коул готов был уже взорваться, но Дэнни сменила темп. «Я хочу видеть твою грудь», — пробормотала она, расстегивая пуговицы на его сорочке. Она прижала ладони к его груди, но тут капитан объявил по радио. «Слушайте, ребята, мы входим в зону турбулентности, так что держитесь крепче, а я постараюсь выйти из этой зоны как можно быстрее». Дэнни хихикнула, но потом снова начала целовать Коула. Ее дыхание участилось, но он чувствовал, что она не получает всего, чего хочет. Он нащупал большим пальцем руки центр ее желания. «Да», — выдохнула Дэнни, — «здесь». Самолет раскачивался и поскрипывал, но Коул не обращал на это внимания. Он держал в объятиях Дэнни, и это было единственным, что имело значение. Он внезапно осознал, что все должно быть именно так. Посреди опасности и сумасшествия он и Дэнни должны быть всегда вместе. Дэнни достигла пика и тихо застонала, уткнувшись лицом в его плечо. А он сильнее прижал ее к себе, пока волны оргазма сотрясали его тело. Она положила голову ему на грудь. «Сегодняшняя ночь много значила для меня. То, что ты гордился мною». Это удивило его. Дэнни, казалось, никогда не нуждалась ни в чем одобрении. «Это правда?» Она подняла голову и кивнула. На ее глазах блестели слезы. «Ты в порядке, Дэнни?» — спросил он, прижимая ладонь к ее щеке. «Да, я просто хотела обязательно сказать это». Он снова притянул ее к себе и поцеловал в макушку. То, что между ними было много несказанного, разделяло их, но он просто не был в состоянии признаться, что у него в голове тикает бомба. И это был единственный большой секрет между ними. Кэмерон и Колин должны были быть его детьми, интуиция подсказывала ему это. А после сегодняшней операции их секреты стали самыми большими проблемами. Когда все выйдет наружу, будет ли все хорошо между ними? И что значило это слово «хорошо»? Его опухоль никуда не денется. Это никогда, никогда не изменится. Притихшая Дэнни осторожно слезла с коленей Коула, поправила бретельки своего платья и повернулась к нему спиной, чтобы он застегнул ее молнию. Она поправила волосы и посмотрела в сторону кабины пилота. «Как ты думаешь, он нас слышал?» Коул пожал плечами. «Теперь мы уже ничего не сможем поделать с этим». Он поправил брюки и стал застегивать пуговицы на сорочке. Дэнни перегнулась через подлокотник кресла и поцеловала его. «С тобой никогда не бывает скучно. Ты же меня знаешь, я ходячий адреналин. Пожалуй, я проберусь в туалет и приведу себя в порядок, не представляя, что стало с моим макияжем». Она наклонилась и подобрала с пола свои трусики. Потом встала и направилась в туалет. Как только она ушла, Коул начал строить планы. Согласится ли она отправиться на его ранчо сегодня ночью? Или пригласит в свой дом? Он не мог больше тянуть со своим признанием или с вопросами о мальчиках. Это должно произойти сегодня. Он решил, что задаст ей этот вопрос, как только они покинут аэропорт в его машине. Дэнни вернулась, и Коул отправился в туалет, чтобы поправить свою одежду и сделать менее очевидным, чем они с Дэнни занимались в самолете. Когда он шел обратно по проходу, резкая боль пронзила его висок. Он ухватился за спинку сиденья и закрыл глаза. Он не мог видеть ничего от боли, словно кто-то светил яркой лампой прямо ему в глаза. «Коул, ты в порядке?» — спросила Дэнни. Его глаза все еще были закрыты, но когда он попытался их открыть, тут же пожалел об этом. Он еще никогда не испытывал такой дикой боли. Самолет снова раскачивал, ему было трудно стоять. Откуда-то издалека до него доносился голос Дэнни, но он почувствовал ее прикосновение, когда она настойчиво схватила его за плечи и усадила в кресло. «Коул Салливан, объясни мне все прямо сейчас, или я больше никогда не стану разговаривать с тобой!» Но даже попытка пошевелить губами усиливала боль в его голове. «Болит», — смог выговорить он, — «очень болит голова». «Как мигрень?» — Коул кивнул. У него самого никогда не было мигрени, но его мать страдала от нее, и он знал, что мигрень может наступить внезапно, и при этом, возможно, такая реакция на яркий свет. Он молил Бога, чтобы это была всего лишь мигрень. «Что я могу сделать? Возьми меня за руку». Она переплела его пальцы со своими, и он попытался улыбнуться. «Коул, ты пугаешь меня?» «Все будет в порядке», — с трудом выговорил он. «Мы приземляемся через 10 минут и сможем отвезти тебя прямо в больницу». Коул покачал головой. Он не хотел в больницу. Там происходили плохие вещи. Сообщали плохие новости. Новости, меняющие всю жизнь. А он сейчас не мог позволить этому случиться. Не сейчас, когда у него появился шанс вернуть Дэнни в свою жизнь. Никогда еще Дэнни не была так напугана. Она держала Коула за руку, изучая его лицо. Его глаза были закрыты, но мускулы на лбу и вокруг глаз время от времени подергивались. Он испытывал невыносимую боль. «Ребята, мы подлетаем к роялю», — объявил пилот. Когда самолет пошел на снижение, Дэнни обняла Коула другой рукой. Ее переполняло беспокойство. Коул всегда был слишком сильным. Он не любил, когда люди видели его в плохом состоянии. Он расценивал это как слабость. Но то, что происходило сейчас, было очень плохо. К счастью, посадка была мягкой. «Ты сиди на месте, я пойду возьму машину и подъеду сюда, а потом попрошу пилота помочь мне вытащить тебя из самолета». Коул покачал головой и приоткрыл один глаз. «Я в порядке». «Ты не в порядке, сиди на месте, я скоро вернусь». Она привела пилота и посадила его рядом с Коулом, а потом побежала к машине Коула. Подъехав к трапу, она взлетела по ступенькам наверх. Коул все еще сидел на том же месте, но его глаза были открыты, и он разговаривал с пилотом. «Как дела?» — спросила она. «Лучше», — ответил Коул, вставая с кресла более уверенно. «Хорошо, спасибо вам», — сказала она пилоту. Вы мне очень помогли. Нет проблем. Дэнни взяла Коула за руку и стала помогать ему спускаться по ступенькам. Наконец она усадила его на пассажирское сиденье, при этом он уже недовольно ворчал. «Знаешь, многие говорят, что у них голова болит перед сексом, а не после», сказала Дэнни, устраиваясь на водительском сиденье. Коул пристегнул ремень. «Очень смешно. Ты знаешь, я никогда не откажусь от секса, даже сейчас». «Почему-то я в этом сомневаюсь», сказала она, трогаясь с места. «Я знаю, ты не любишь больницы, и ты уже сказал, что не поедешь туда, но я считаю, что обязана показать тебя врачам. Я действительно не хочу ехать в больницу сейчас. Я уверен, что со мной все в порядке. Возможно, просто стресс после спецоперации. Я могу заехать к своему врачу утром, если голова все еще будет болеть. Мне не нравится, что ты останешься ночью один, а я не хочу ночевать на ранчо. Я не люблю, когда мальчики просыпаются, а меня нет дома. И мой дом находится ближе к больнице». «Ты приглашаешь меня спать у тебя?» «Да, но никакого секса, просто отдых. Если утром ты не будешь чувствовать себя лучше, я отвезу тебя к врачу». «Но...» «Никаких «но», это мои правила». «Да, мадам. Кто твой врач? Мне нужно знать, кому позвонить». «Доктор Ли, Рояль Мемориал», — пробормотал Коул. «Хорошо». Поездка до ее дома заняла всего несколько минут. И когда они приехали, было около 2 часов ночи. Дэнни падала от усталости, но смогла помочь Коулу добраться до ее спальни. «Нам нужно снять с тебя этот костюм», — сказала она. Он улыбнулся, но она видела, как его лоб наморщился. Он все еще испытывал сильную боль. Кое-как Дэнни стащила с него брюки и сорочку и уложила его в постель. Она села на матрас рядом с ним. Сразу же вспомнила, как выхаживала его после аварии. «По крайней мере, он жив», — повторяла она себе снова и снова. Это была бы невыносимая потеря. Он был для нее всем, ее солнцем, ее луной, причиной, по которой она радостно вскакивала с кровати по утрам. Когда любимый человек едва не погибает, это заставляет тебя понять, насколько сильно ты любишь его. И она отдала все свои силы, чтобы выходить его, и ее любовь к нему только росла. Оставаясь одна, она горько рыдала, представляя, что было бы, если бы он не выжил. Она была так благодарна Богу. Им так повезло. На их долю выпало огромное счастье, они нашли друг друга. Она будет рядом с Коулом всегда. Она никогда никого так не любила. И от этого их разрыв не просто потряс ее. Она не могла поверить, что это происходит. Кто мог порвать с человеком, который только что выходил тебя, вернул тебе здоровье и щедро одаривал тебя своей любовью в этой тяжелой ситуации? Кто мог сделать это? Кто мог отказаться от такой любви и преданности? Коул Салливан, вот кто. Ее до сих пор мучил вопрос «почему?». Он откинулся на подушке и закрыл глаза. «Спасибо. Думаю, мне просто нужно немного поспать. Я уверен, что утром буду чувствовать себя намного лучше». Дэнни заботливо укрыла его одеялом. «Я тоже уверена в этом». Она наклонилась и поцеловала его в висок. Слезы затуманили ее глаза. Она больше не могла скрывать от себя свои чувства. Она любила Коула так же сильно, как и прежде. Может быть, даже больше. Она проводила все свои дни, последние 6 лет, заботясь о самом замечательном продолжении его самого, о его 2 сыновьях. Они служили постоянным напоминанием о том, сколько в нем всего было хорошего, несмотря на то, как он поступил с ней. Но осознанием этого в ней проснулось чувство вины. Если Коул повел себя непостижимым образом, закончив их отношения, Дэнни повела себя намного хуже. Она прятала от него его собственных детей. Еще когда их разделяло много миль, это было как-то объяснимо, но сейчас, когда они все были вместе, она чувствовала себя отвратительно. Даже когда она дала ему 2-й шанс, написав письмо перед рождением мальчиков, она не сказала ему, что происходит. Дыхание Коула стало ровным, и Дэнни поднялась, чтобы переодеться и вымыть лицо. Глядя на себя в зеркало, она стала размышлять, что станет с ней. Использует ли просто Коул их невероятное физическое притяжение? Или он настроен серьезно? Хочет ли он получить еще 1 шанс? Она боялась признаться самой себе, как отчаянно она хочет этого. В этот момент ей казалось, что 2-го отказа она не перенесет. Но она поклялась себе, что больше не будет так доверять Коулу. А вот теперь она строит все свои планы вокруг того, чего он хочет. А что же она сама? Разве у нее нет права на свои желания? Чего хотела она? Она хотела стабильности для своих детей. Она хотела, чтобы у них была хорошая жизнь. Она хотела зеленой травы, свежего воздуха и смеха на заднем дворе. и шуток за обеденным столом, и чтение книжек на ночь. А когда они заснут, она хотела иметь кого-то, с кем все это можно было бы обсудить. Ей нужен был партнер, который разделил бы с ней ее жизнь. Она хотела всего, что считала возможным до того, как Кол покончил с ней. Она выключила свет в ванной и прислонилась к двери, наблюдая за спящим Колом. Что случилось в тот день 6 лет назад? Что происходило у него в голове, когда он отказался от всего, что было между ними? Ее интуиция подсказывала ей, что он что-то скрывает. Если у них есть шанс начать все сначала, он должен честно рассказать ей обо всем. Да, у нее был свой секрет, в котором она должна была признаться. Но начало этому пути положил он. Она обошла комнату и погасила свет. Потом осторожно взобралась на кровать. Ей не хотелось тревожить его, но ей хотелось быть рядом с ним. Она не могла удержаться и придвинулась ближе к нему, взяв его за руку. Она знала, что ей необходимо поспать. Им с Колом предстоит серьезно поговорить завтра утром. Она не вынесет еще одного дня, не зная, чего он хочет от нее. И ей потребуется сделать и свое признание, с которым она так долго тянула.